Не сказать, что я привезла с собой на приезд целый саквояж с платьями. На самом деле ничего подобного у меня не имелось, потому что вся одежда моя как сгинула где-то при переходе через грань, так с того момента ситуация не изменилась. Никто ничего мне не вернул и даже извиняться не стал. Самое раннее, я прекрасно это понимала, если мой саквояж найдут наши далекие потомки, которые смогут обуздать аномалию. Примутся копаться в нижнем белье Джоэлин Грей и удивляться, что такое когда-то носили. Но пока что мне и покопаться даже было не в чем. Самым парадным своим нарядом я посчитала форму Академии Скаймера. Надев ее, подумала, что это будет даже к месту. Я предстану на торжественном приеме в ученической одежде, заодно еще раз напомню о своей академии, что должно понравиться нашему декану. Почему бы не сделать ему приятное? Роин, оценив мой выбор, согласился, что решение хорошее, поэтому он тоже облачился в синюю форму с золотистой нашивкой в виде герба Академии Неринга на груди. Затем я расчесала волосы, заплела их в косу, и мы отправились к дому мэра. Шли пешком, потому что был чудесный солнечный день, но при этом не забыли накинуть на себя защитные заклинания. Заодно запустили в воздух несколько сигналок, потому что у Роина не только вернулись силы, но и магия восстановилась в полном объеме. Смеясь, мы соревновались друг с другом, кто примет большие меры предосторожности. А еще держались за руки и время от времени целовались. И мне казалось, что после выздоровления Роина я никогда не чувствовала себя настолько счастливой, как сегодня. «Кстати, Нерис хочет воплотиться», — сказала я, когда мы уже подходили к огромному, украшенному колоннами особняку, застывшему у самого края острова. «Видишь, какая у меня покладистая драконица? Она больше не пытается сделать это сама. Вместо этого спрашивает у меня разрешение, а от тебя ждет одобрение». Но не столько от Роина, сколько Нерис интересовала реакция Айрна. «Думаю, мы сможем сегодня попробовать», — кивнул Роин. «Сделаем это после приема. Кажется, на нем будет довольно оживленно». И кивнул на заходящих на посадку двух драконов. Над особняком было раскинуто какое-то особо забористое защитное поле, которое вибрировало настолько сильно, что даже отдавало в кончики моих пальцев. Поэтому приглашенные на прием, если они пребывали в крылатом обличии, опускались на небольшую площадку перед высоченным кованым забором. Также к нему подъезжали дорогие кареты, и перед воротами уже выстроилась целая очередь. Но внутрь всех сразу не пропускали. Возле распахнутой калитки стояла стража, а у начала красной ковровой дорожки, ведущей через сад на крыльцо особняка, гостей встречали два лакея в золотистых ливреях. Они протягивали каждому полоски с ордена, заявляя, что внутрь можно пройти только после проверки на пепельную хворь. «Господин мэр заботится о здоровье своих гостей», словно заведенный, твердил один из лакеев, снова и снова кланяясь новоприбывшим. «Но я здоров», — недовольным голосом произнес один из только что прилетевших драконов. Он был... Я посмотрела на него и внезапно почувствовала, как мое сердце стало биться быстрее прежнего. Длинные белые волосы. Нет, не седые, а именно белые. Высокая и мускулистая фигура, а еще высокомерный и недовольный голос, показавшийся мне до дрожи знакомым. Этим самым голосом дракон напрочь отказался проходить проверку и даже повернулся к своему спутнику за поддержкой. Но тот его не поддержал, покачал головой и произнес: «Робер, ну право, это для общей безопасности. Что тебе стоит?» «Засунуть эту гадость в рот?» — вскинулся тот. «Дарионы, никогда и ничего!» Дальше прозвучала совсем уж грубость. Я закрыла глаза, а Роин притянул меня к себе, словно пытался спрятать от всего мира. Но причина моего растерянного состояния заключалась не только в том, что на прием к мэру прибыли до крайности высокомерные драконы, о существовании которых здесь, на приезде, я уже начала забывать. В своей жизни я встречалась и с ужасающей грубостью, и с раздутым до невозможности самомнением, так что ни одним, ни вторым меня было не удивить. Причина крылась в том, что я узнала этого дракона, хотя раньше мы с ним не встречались. Но его сын оказался вылитой копией отца. Речь шла об Ардене Дарионе, который постоянно таскался за мной как в Скайморе, так и в Неринге, что-то бормоча про мою кровь и про то, как сильно я ему нужна. Теперь его отец здесь, на приезде, хотя карантин пока еще не отменили, пытается навязать всем свои правила, делая вид, что по праву рождения законы к нему не относятся. Я же, наблюдая за всем со стороны, размышляла. Интересно, зачем сюда явился один из представителей изначальных родов? Да, я слышала, что здешний мэр был в дальнем родстве с кем-то невероятно знатным и титулованным. Вполне возможно, с самим Дарионом. Но для чего так рисковать своей жизнью? Да и остальные, явившиеся на прием драконы, разве они не понимали, что находятся под угрозой? Или все настолько уверовали в целебные свойства воды из приалтарной чаши, которую заряжал своей благостью отец Ансельм, что решили, будто пепельная хворь им больше не страшна? Этого я не знала, но мы с Роином по дороге сюда как раз проходили мимо того храма. До начала службы оставалось еще больше часа, а очередь из желающих попасть внутрь выстроилась уже хвостом на улицу. Но вряд ли представители изначальных родов были настолько наивны, или настолько. Так и не найдя ответа на этот вопрос, я взяла Роина за руку и попросила немного подождать. Пусть этот скандальный дракон сделает проверку и скроется в особняке, а потом уже пойдем и мы. Мне нисколько не хотелось пересекаться с лордом Дарионом, который швырнул полоску под ноги лакею и заявил. «Я же говорил, что здоров!» После чего он повернулся, словно ища похвалы и аплодисментов у благодарной публики за столь щедрый поступок со своей стороны, и увидел меня. Его глаза сузились, будто бы он меня узнал. Но как, если мы с ним ни разу не пересекались? На всякий случай я отвернулась, а затем и вовсе спряталась за спину Роина. У него была отличная спина, одно удовольствие за такое прятаться. «Если не хочешь, можем туда не идти», — понятливо произнес Роин. «У меня самого от одного вида этой знати просыпается желание убивать». Вместо ответа я вздохнула и пробормотала, что очень люблю деньги, сильно-сильно, с самого детства. А мне, судя по вдохновенным речам мэра, которые печатали в местных газетах, сегодня должно перепасть их порядком. Так что стоит это перетерпеть, собраться с духом, переждать и речи, и присутствие на приеме тех, кто тебя ни за человека, ни за дракона не считает, и сделать это исключительно из любви к наживе». Роин нахмурился, затем заявил что-то совсем уж глупое, но приятное, что мы с Нерис ни в чем не будем нуждаться, потому что он обо всем позаботится. «О, мой дракон!» — сказала я, и в моем голосе на этот раз не было ни одной язвительной нотки. «Это звучит замечательно!» Но согласись, зачем отказываться от того, что нам собираются дать просто так? И Роин, немного подумав, сказал, что незачем. Вскоре мы оказались на территории особняка, вовсе не став отвергать полоски Соргина, заявляя, что Роин только что переболел, а я проходила эту проверку сегодня уже раза так три. Раз надо, значит надо. Наконец миновали крыльцо и очутились в просторной гостиной, полной золота, хрусталя и чудесных картин, где красиво одетые гости подхватывали бокалы с подносов обходительных лакеев. Со всех сторон лились речи, и то и дело раздавался смех. Говорили много о чем, но в большинстве своем о том, какие чудеса творила та самая вода, зачерпнутая из чаши на службах у отца Ансельма. И еще о том, что священник отказался отдавать монополию на распространение родственникам мэра и напрочь отверг предложение перебраться служить в другую обитель. «Нисколько не сомневаюсь, что эту новую обитель ему приготовили где-нибудь на территории этого особняка», — усмехнулась я. Мы с Роином тем временем отошли к окну, потому что никого здесь не знали и чувствовали себя чужими в этой компании разодетых драконов. И я принялась смотреть на то, как в полусотни метров отсюда заканчивалась земля и начиналось небо. Там был тот самый край, внушавший мне закономерные опасения, потому что я уже стала забывать, что мы находились на летающем острове. И что это вовсе не Алирия, а Талмирен, где парят огромные острова, между которыми ходят скоростные лифты на протянутых тросах, а в небе свободно летают драконы. Роин тоже стоял рядом и смотрел вдаль, погруженный в свои мысли, а притихшая Нерис, подавленная показной роскошью этого места, едва подавала признаки жизни. Внезапно я почувствовала, как в мой затылок уперся чей-то давящий взгляд, и резко повернулась, да так, что едва не расплескала содержимое бокала, который я держала в руках. Шампанское и Джоэлин Грей в стане врагов, а чувствовала я себя именно так, были понятия несовместимые, и пить на этом приеме я не собиралась. Но мои незанятые руки действовали на лакеев словно магнит, и мне снова и снова подносили напитки, пока я не сдалась и не взяла бокал. Теперь немного об этом жалела. Как и о том, что на доме стояли замысловатые защитные заклинания, из-за чего магия здесь текла медленно и тягуче. Но она все таки была, и, случись заварушка, я бы что-нибудь из нее сотворила. Да и Роин, уверенно, не остался бы в накладе. Оказалось, на меня в упор смотрел Роберт Дарион. И этот его взгляд не предвещал ничего хорошего. Но я не успела ни отвернуться, ни сказать Роину, что ничего страшного не произошло. Ну, пялится на меня дракон и пялится. Как рядом со мной, словно из ниоткуда, возник человек в сером. представился бухгалтером господина мэра и вежливо попросил проследовать за ним. Нет, только одну Джоэлин Грей. Сказал, что мне нужно заполнить бланки и уладить кое-какие формальности, раз меня ожидает обещанное щедрое вознаграждение. «Я пойду вместе с ней», — произнес Роэн, на что бухгалтер взглянул недоуменно. У него было ничем не примечательное лицо, средний рост и такое же среднее телосложение. Да и одет он был так, что буквально сливался с серыми стенами, но при этом держался уверенно, с манерами человека, привыкшего повелевать. В своем царстве бумаг, делопроизводства и банковских расчетов. «А вы, молодой человек, кем приходитесь, Джоэлин Грей? Вы ее муж?» — поинтересовался он у Роэна. «Нет, не муж, он мой жених», — произнесла я, прекрасно понимая, что бой уже проигран, и человек в сером одержал над нами победу. «Он не пропустит со мной Роэна, и мне придется с этим смириться», как до этого смирился с проверкой полосками отец Ардена. «Даже вредный и высокомерный дракон сделал тест Соргина. Вот и я тоже. Сейчас пойду за этим серым человеком, заполню все нужные формуляры и поставлю подпись в указанных местах. После чего вернусь к Роэну, и мы коварно сбежим с приема, не дожидаясь начала речей. В принципе, все не так уж и плохо». «Вы не можете пойти с нами, потому что формально вы ей никто, молодой человек», — тем временем говорил бухгалтер. «А эти сведения исключительно конфиденциальны». «Все в порядке», — натянуто улыбнулась я Роэну. «Не волнуйся, я скоро вернусь». «Обещаю, что похищу вашу невесту самое большее на 10 минут», — проникновенным голосом произнес серый человек, после чего поманил меня за собой. И я отправилась за ним в святые святых дома мэра. Сперва мы прошли через боковую дверь, которую я и не приметила в мельтешении гостей и лакеев. Затем поднялись по лестнице на второй этаж, после чего долго шагали по коридору. Потом снова спустились, но уже по другой лестнице. Там магия стала совсем уж неподатливой, и Нерис это не понравилось. К тому же она заявила, что не слышит Айрна. Когда я задумалась, насколько сильно люблю деньги, мы неожиданно пришли. Серый человек распахнул передо мной дверь, и я увидела просторный кабинет, сверху донизу забитый книгами и папками. Бумаги, полные цифр, записей и расчетов, лежали на письменном столе, на комоде и стеллажах. Тогда-то я сдалась. Призналась себе, что волновалась зря, потому что оказалась в царстве бухгалтерии, а вовсе не в каземате, куда собирались заточить Джоэлин Грей и её враги. Сейчас я назову свои данные, напишу название банка, в котором у меня счет, а заодно поинтересуюсь размером вознаграждения, после чего буду свободна. «Садитесь, мисс Грей», — вежливо произнес серый человек, указав мне на стул. «Я приготовил для вас формуляры, которые вы должны будете заполнить. Да, все три. Чернильница и перо к вашим услугам». Я села и принялась заполнять. Старательно вписывала ответы на вопросы, не все из которых мне были понятны, поэтому я спросила, что именно мне указать в графе «адрес». «Написать свое место жительства в Астере или общежитие Академии Скаймера?» «Где именно?» — поинтересовался бухгалтер, до этого возившийся с папками у дальнего стеллажа. Подойдя, он склонился, заглядывая мне через плечо. Но вместо его ответа я внезапно почувствовала укол. Что-то острое на секунду впилось мне в шею, после чего серый человек моментально отстранился. Я резко повернулась, одной рукой зажимая пораненное место, а второй стягивая к себе магию. Но вместо магических потоков ко мне стягивалось онемение. Словно серая бесформенная масса, оно расползалось от места укола, захватывая мое тело и порабощая разум. Я пыталась что-то сделать, сбросить наваждение, вызванное ядом, но... «Можете заходить, лорд Дарион», — произнес серый человек, и я услышала его слова через вату. «Все сделано, как вы и просили». А еще увидела расплывающимся зрением, как открылась и закрылась дверь, впуская в кабинет рослую мужскую фигуру.